Этого парня покусала мышь-защитница или он сбежал прямиком из утренней телепередачи для детей? Спросил Штурм Коллег. Эй, ММ, как считаешь, он закидает нас пирогами или чем-то в этом духе? Вперед, киллбот КХМ, КХМ, я хотел сказать. Вперед, джиботы. Пора покончить с их сладкой жизнью. Ах-ха-ха. Роботы, что стояли на улице, бросились на героев, вытянув руки вперед. Хоть они и выглядели неуклюже, все-таки весили под сотню килограмм, поэтому гулко и тяжко топали по асфальту. Пикси, хватай камеру и снимай. Нужно запечатлеть мой триумф. История должна знать своих победителей. Нужно сделать как можно больше кадров для учебников истории. Уже менее маниакальным голосом скомандовал злодей. Один из ботов чуть ли не насильно вручил девушке камеру и бросился в бой. Несмотря на численное превосходство, дела у железных болванов были так себе. Оружейник сходу выхватил алебарду и одним движением располовинил ближайшего к себе джи-бота. Штурм и батарея активно отбивались от хлама, отбрасывая и опрокидывая конструктов друг на друга. Те падали на ноги, неуклюже катались по земле, медленно поднимаясь на ноги, мешая друг другу. Мисс Милиция прицельно стреляла из винтовки, целясь в разные части тела, пытаясь найти уязвимость. Пикси снимала все действие на камеру, отойдя чуть подальше. Ее роботы спокойно обходили и не заслоняли кадр. Такими темпами он захватит мир как раз ко второму пришествию. Штурм толкнул очередного робота, заставив того неуклюже развернуться на месте и упасть на соседа с ощутимым гулким звяк. «Это все, что у тебя есть?» – спросил оружейник, разрубив последнего ближайшего к нему робота. «О, тебе мало? Тогда пора нажать на большую красную кнопку. Узри всю мощь моей армии, моего непобедимого стального легиона. Активировать протокол Орды». В тот же миг раздался гул, идущий отовсюду. Со всех сторон рвались бутафорские окна и двери, и конструкции выходили и выпрыгивали на улицы, формируя огромную толпу. Синхронный топот тысяч стальных ног вызывал трепет и был слышен на сотни метров вокруг. «Ах-ха-ха! Посмотрите на свои лица! Какой сладкий момент, когда твой противник понимает, что обречен на поражение перед лицом непреодолимой силы. Что ж, я готов немного пересмотреть свои слова насчет злодея из утреннего шоу. Думаю, он все-таки из вечернего», — сказал Штурм, оглядываясь. «Мисс ополчение, используй гранаты и все, что можешь, чтобы сбить их с ног и создать затор, бесстрашный, что видно сверху. Толпы роботов выходят из пустых зданий и направляются к вам. Мне нужно вмешаться». Герой висел в полутора сотнях метрах над землей, осматривая местность. В его правой руке искрилась молния и копье, словно молния самого Зевса, в его левой руке был светящийся белым щит. Ноги были окутаны искрящейся энергией по щиколотку, удерживая его в воздухе. «Нет, следуй плану, если Джокер здесь, то единственный способ скрыться – это по воздуху. Канализация и выходы с улиц уже перекрыты». «Вас понял», – ответил бесстрашный. «Штурм и батарея, продолжайте прикрывать мисс Милицию. Скорость, осмотри местность еще раз, если Джокера нигде нет, мы отступим». «Нет-нет-нет, разве вы не знаете, финальный босс всегда появляется в конце игры. Как вы собираетесь справиться со мной, если бежите от моей армии?» Тум, тум, тум, из-за больших ворот складов выбрались большие металлические андроиды трехметровой высоты. Они были тяжелее и двигались куда медленнее, но их веса было достаточно, чтобы их нельзя было игнорировать. На их груди были нарисованы белой краской цифры. Всего вышло 4 больших робота. 00, 01, 03 и 04. Эй, нулевой, подними Пикси повыше. Я хочу, чтобы она не пропустила ни единого кадра и поосторожнее там. 1, 2, 3 и 4, вперед. К слову, где номер 2? Кто-нибудь видел номер 2? Проклятие, ладно, потом найду. Как можно потерять трехметрового железного болвана? Роботы двинулись на героев. Раздались взрывы, героиня применила гранатомет, который ей дала ее сила. ХМ, все оружие и бесконечные патроны. Я тоже так хочу, почему я никогда не думал об этом? Джокер начал выдавать спонтанные комментарии, показывая, что он наблюдает за битвой. Нулевой гигант подошел к Пикси и, протянув руки, подхватил девушку, когда она уселась на его ладони. «Осторожнее, не раздави меня, стой, не двигайся, дай я лучше на плечо сяду». Пока она устраивалась поудобнее, стальная армия приблизилась к героям, но не навалилась всей массой. Роботы сформировали круг, из которого выходило по 3-4 бойца с каждой стороны, атакуя с разных сторон. Постепенно стала формироваться небольшая гора из отрубленных конечностей, голов и подергивающихся куч металла, Когда одни роботы падали на других и как-то застревали, запутывались, неспособные встать и продолжить бой. Господи, если бы их не было так много, это было бы даже забавно. Когда он успел их сделать? Он их что ли как пирожки печет? Штурм ударил очередного робота, заставив его мгновенно упасть навзничь. Мисс Милиция нанесла несколько добивающих выстрелов из ружья, практически отстреливая конечности и дырявя торс. Скорее выплавляет. Их конструкция не имеет никакого смысла, батарея расправлялась с противниками куда эффектнее, на несколько секунд замирая, пока накапливала заряд и в молниеносной битве разбрасывала противника, двигаясь может чуть медленнее скорости. ХМ, излом, такая скорость движения, словно у нее сила скорости, но тут явно нет элемента времени. Взаимодействие явно имеет электромагнитную природу, о чем может говорить свечение. Накачка материи избыточной энергией, можно ли подключить к внешнему источнику питания, чтобы контролировать именно этот поток энергии, а не тот, что дает сила? Эй, третий, мне нужен этот энерджайзер. Принеси мне батарею живой, чтобы я мог провести несколько занимательных опытов. Эй, руки прочь от карамельки. Этот сладкий щенок мой, возмутился герой. Штурм, я тебя сейчас стукну. В любое время, я знаю, тебе нравится бить людей. Героиня закатила глаза. Усиление временно. Требуется высвободить накопленную энергию. Принцип воздушного шарика, если надуть слишком сильно, то лопнет, будет взрыв, молекулярный распад или что-то еще. Эй, а что насчет меня? Разве я и моя сила не классная? Крикнул Штурм. Манипулирование кинетической энергией. Типично. Не использует тепловую энергию, хотя это явно также кинетическая энергия молекул. Защита от дурака, но тогда он мог бы брать раскаленные предметы, плавить их касанием или остужать, а этого не происходит. Только макромасса, работа какого-то абсорбирующего поля, ограниченный эффект массы, никаких полезных улучшений сверх этого, не способен направлять энергию для реактивного полета или плавания, не может получить энергию из ничего. Наверняка есть верхний предел поглощения передачи. Эй, болваны, мне срочно нужно провести эксперимент над красным. Живо сформировали футбольную формацию и напали на него. Штурм, ты кретин, крикнула батарея. На героя в красном бросилось сразу два десятка ботов, которые двигались куда проворнее и целеустремленнее обычных. Ритм битвы оказался нарушен, героев потеснили и оружейнику пришлось отступить, чтобы помочь напарнику. Кольцо немного сузилось, пока штурм отбивался от ботов. Многие продолжали ползти к нему, игнорируя других героев, стараясь вцепиться в героя. Только штурм был слишком быстр. «Батарея, стукни меня как можно сильнее, с большим удовольствием». Героиня на секунду размылась, ударяя по голове напарника раскрытой ладонью. Герой принял удар, словно это было ничем, а после расплылся в воздухе, скача туда-сюда, разбрасывая пинками и тычками ботов, словно это были пластиковые манекены, а не стальные конструкции. Кинетический удар поглотил весь импульс, ожидаемо. Усилить натиск, разделить их. В этот момент подошли гиганты, и ситуация несколько изменилась. Хоть они и были медленными, они были массивными, легко принимая на себя выстрелы мисс Милиции, выдерживая удары штурма и батареи, хотя и покачивались. Оружейник. Сейчас. Герой сделал перекат и ловко срубил алебардой опорную ногу гиганта номер 3, заставив оступиться и упасть на пути своих меньших братьев, формируя кучу малу. В это же время герой быстро переместился на другой фланг, атакуя следующего гиганта. Номер один неожиданно резко наклонился вперед, обрушиваясь сотрясающим землю ударом. Штурм и батарея инстинктивно отступили назад, чем воспользовались боты, навалившись в наметившуюся брешь. Они даже не пытались идти или бежать, буквально формировали кучу, которая давила и перекатывалась беспорядочной кучей стальных тел, которые могли неожиданно цапнуть за руку, ногу или одежду. Проклятие. Штурм вертелся как уж на сковородке. Боты пытались его поймать, но он выскальзывал снова и снова, но его силы постепенно иссякали, из-за чего кольцо постепенно сужалось. Оружейнику преградил дорогу последний номерной бот, за исключением нулевого, который служил мобильной платформой для Пикси, что вела съемку происходящего. Вот и попался. Минус один. Осталось 7. Сколько вас там осталось? А, неважно, вперед мой стальной легион. Победа не за горами. Ха-ха-ха, я могу делать это всю ночь, а что насчет вас? Штурм, статус, крикнул оружейник. Уф, меня придавило, но я живой. Ой, черт, не дави так сильно, Чертова железяка, мне бы не помешала помощь. От этих ботов пованивает, приглушенно отозвался придавленный герой. Новость, что штурм жив и относительно цел, облегчила груз на сердце героев, когда каждый опасался худшего. Но, кажется, бой все еще продолжался в детских перчатках, когда противник не стремился убить или покалечить оппонента. «Держись, мы вытащим тебя. Ха-ха-ха, ты можешь попытаться, но как бы не пришлось спасать уже кого-то другого». Мисс Милиция уже практически в упор расстреливала металлических зомби, что тянули к ней загребущие ручки. Проклятие, штурм. Батарея спряталась за скорость, который появился как раз вовремя, чтобы оттолкнуть бота. Зарядившись, она ускорилась, атакуя насевших на мисс Милицию ботов. «Сэр, Джокера нигде не видно, на улицах полно ботов, по моим подсчетам не меньше нескольких тысяч». «Принято». Оружейник оттолкнул очередного голема, что цеплялся к его алебарде и пытался с силой ударить другого, что пытался утянуть его на землю. При всей своей несерьезности, неказистости и убогости, количество противников компенсировало его слабости. «Отступаем, бесстрашный, попробуй расчистить путь, будь осторожен, не задень нас по цепи». «Принял, держитесь». Белая ветвистая молния ударилась в небо, словно какой-то странный поток наэлектризованной энергии, который прорезал сверху строй ботов и частично повредив их. Что за антинаучная чушь? Молния не ведет себя так, откуда взялся этот кинетический аспект? И что за дурацкая манера вкладывать силу в оружие? Если бы у тебя были мозги, ты вложил бы их в шлем, чтобы лучше видеть и думать. Может, тогда бы ты смог меня найти и применить свои способности по назначению, а не тратить их на такой бред, возмутился Джокер, увидел результаты работы молниевого копья. Это, конечно, замечательно, но ты не можешь и дальше использовать копье, иначе зажаришь своих товарищей за компанию. Знаешь, мои стальные друзья довольно хорошо проводят ток, а и еще, не задень пикси своей большой светящейся штукой, если не хочешь, чтобы я засунул ее потом тебе в одно место. Контроля тебе все-таки не достает или это из-за дисбаланса прокачки? Из репродукторов продолжали сыпаться случайные комментарии Джокера. Электрический ток действительно дошел до героев, хотя и в ослабленной форме. Скорость дернулся и споткнулся, чуть не оказавшись придавленной новой кучей ботов, что бросилась к нему. «Мисс Милиция, используй дымовую завесу». «Сэр, он не может видеть нас через своих дронов, но ему нужно контролировать их движение». «Дым должен помочь», — быстро пояснил герой. «Надо же, первая здравая мысль спустя 30 минут боя, как быстро летит время, признаюсь, смотреть это шоу было куда интереснее, чем я думал», — сказал Джокер. В голосе злодея почти не было смешливых ноток, он звучал почти уважительно. «К сожалению, но вы слишком поздно сообразили. Я бы вернул вам вашего друга, но ваши дурные манеры определенно требуют воспитания. Я оставлю штурма в гостях, и если вы не поспешите, то и всех вас. Сэр, с севера и запада приближается новая волна роботов. Их много, я не смогу остановить их всех», — бесстрашный связался с оружейником по связи. «О, я еще любезно не лишил вас связи за то, что не испортили связь мне. Что ж, это определенно испортило сюрприз, но будем считать, что так и было задумано. Ахахаха. Больше дыма, готовьтесь двигаться за мной по моей команде». Мисс Милиция послушно расстреливала из гранатомета дымовые шашки, затягивая всю улицу белыми густыми клубами дыма. Активность роботов действительно снизилась. Они почти остановились, слепо шаря руками перед собой. Сам дым не был большой проблемой для оружейника. Он подумал о том, чтобы продолжить борьбу, но слова бесстрашного о подкреплении заставило его принять другое решение. «За мной». Активировав плазменный контур, герой рванул вперед, широкими движениями расчищая перед собой путь, словно косарь. Оружие достойно продержалось до самого конца, почти полностью истощив заряд батареи, частично оплавив и деформировав само лезвие длительным нагревом. Скорость помог остальным героям пройти за оружейником сквозь завесу, перемещаясь туда-сюда и направляя касаниями товарищей. Где-то на севере вспыхнуло сияние разряда копья бесстрашного, который пытался задержать противника с воздуха. «Что ж, досадно, что улов не такой богатый, как я надеялся, но у нас еще будет шанс. Заканчиваем, пикси. На сегодня достаточно шоу». Боты прогнали героев до самой границы территории Джокера, а после рассеялись, спрятались в нежилых домах. Только груды покореженного металла напоминали, что на улице совсем недавно шел бой. «Сэр, штурм пропал с радаров». Сигнал его маячка и коммуникатора больше недоступен. Он или уничтожен, или находится в экранированной зоне. Пришло сообщение с консоли из штаб-квартиры протектората. Зафиксируйте его последнее местонахождение, оцепите периметр. Нам нужно перегруппироваться и выработать новую стратегию, ответил оружейник, закрепляя на спине разряженную алебарду. Есть сообщение о перемещениях ботов Джокера? Никак нет, сэр, все чисто, никакого движения. Принято. Он ушел, понял герой. Джокер уже показал возможность телепортироваться, а это значило, что оцепление не задержит его самого, но это должно было помочь против его армии. «Сэр, мы должны спасти штурма», — батарея обратилась к оружейнику. «Мы сделаем, когда будем готовы». «Когда будем готовы». Это была засада. «Мы недооценили противника, дальнейший конфликт слишком рискован. Мне нужно проанализировать показания с датчиков и выработать контрмеры. Мы не можем играть по правилам Джокера». «Нам потребуется соответствующая стратегия. Не волнуйся, штурм жив, и я почти уверен, что здоров. Если это не так, мы ответим адекватно, а пока успокойся. Всем, возвращаемся в штаб-квартиру». Где-то в закрытом темном помещении штурм пришел в себя. «Ну, здравствуй, бешеный. Не против сыграть в небольшую игру?» Часть 12. Глава 12. «Ну, здравствуй, бешеный. Не против сыграть в небольшую игру?» С усмешкой произнес я. Кто знал, что все так обернется? Изначально я думал устроить небольшое шоу с турелями и ловушками в домах. Ничего серьезного, просто лабиринт с безобидными и не очень ловушками и турелями. Но для этого нужно было провести уборку. Размножаться я сам не хотел, а сила предложила силу оживления конструкта и понеслась. Оказалось, что этой силе наплевать на то, что оживляется. Конечно, куда лучше получаются вещи, которые приспособлены быть марионетками, но сила была способна просто формировать неживую материю в голема. Максимальный размер не то чтобы был ограничен, но чем больше конструкция, тем больше напряжение и в итоге трехметровые големы. Это практически предел, если использовать сырой металл. Сила помогала управлять марионетками, но им нужно было отдать мысленный приказ «сделай то-то», при этом как бы отправляя туда марионетку. Другими словами, желательно было видеть, где находится голем и что делает. Количество не было ограничено, но чтобы управлять целой толпой нужно было брать или совершенный разум, либо Шрёдингера, либо протоколы и писать для марионеток скрипты. Я выбрал последнее. Оживить конструкт, протоколы, технопатия и присутствие дали все необходимое для контроля небольшой армии марионеток. За считанные часы улицы и помещения были очищены из мусора и металла, которого было в изобилии что в заброшенном железнодорожном депо, что на кладбище кораблей были созданы и размещены на своих местах марионетки, в ожидании команд. Протоколы отлично взаимодействовали с силами на выбор, позволяя писать скрипты и для них, что сильно облегчило автоматизацию работы марионеток. Присутствие давало паучье чутье на километр, позволяя при необходимости осознать и понять состояние той или иной марионетки. Технопатия успешно позволяла использовать электронные устройства силой мысли и глушить электронику вплоть до Тинкертиха. Сам я находился все время в нулевом големе, он был достаточно большим, чтобы я поместился внутри его туловища и мог наблюдать за происходящим. Конечно, не только с его помощью, но и благодаря разным камерам и датчикам, расставленным по марионеткам, которые давали дополнительные чувства и позволяли более точно направлять роботов. Пикси, удерживаемая нулевым, автоматически вывела этого голема из-под приоритетных целей и угроз, формируя иллюзию того, что это просто ходячая стремянка. Так что мы прятались на самом видном месте. Чего я не ожидал, так это того, что герои бросят своего товарища и попытаются сходу арестовать Пикси. Конечно, было бы здорово вначале погонять одиночных героев, потом они объединились бы в группу, пошла бы вторая фаза. Но мои фантазии и клише из фильмов имели мало общего с реальностью. Юридически у Пикси не было никакой защиты или мандата неприкосновенности. Хотя я сам допускал возможность того, что ее могут арестовать, но не хотел, чтобы это произошло так рано и не на моих условиях. Если это вообще будет необходимо. Поэтому пришлось немного переиграть. В какой-то момент я увлекся и уложил штурма на асфальт, закидав мясом. Уж больно он был скользким и быстрым. Оружейник, конечно, впечатлил больше всего. Если бы он был один и у его костюма была бесконечная батарейка или суперемкий генератор, то он бы один размотал бы целую армию. Очень подвижный, один удар, минимум один труп, достаточно гаджетов, чтобы двигаться как по земле, так и по крышам, используя крюк-кошку. Его броня давала ему достаточно дополнительной силы, чтобы одной рукой отталкивать не такие уж легкие металлические скелеты марионеток. Казалось бы, что они победят и превозмогут, но орда железных болванов сказала свое веское «нет» и герои отступили. Это было несколько неожиданно. Я ожидал большего накала битвы, но в какой-то момент оружейник скомандовал отступление и все закончилось. Я так расстроился, что не сразу вспомнил о пленном штурме. Программирование ботов было довольно увлекательно, и я ощущал, что постепенно улучшаюсь. У меня даже возникла надежда, что я смогу научиться прописать достаточно продвинутый алгоритм, чтобы получить подобие искусственного интеллекта. Заниматься этим без боя или какой-то адекватной задачей я не хотел, поэтому уход героев означал, что мои внезапные планы и надежды были обломаны жестоким образом. Сами големы, хотя и имели большую по сравнению с человеком силу и прочность, уступали в ловкости и скорости, отчасти из-за материалов, отчасти из-за того, что были сформированы силой из хлама. Я чувствовал, что хорошо сделанные марионетки должны работать лучше, даже на порядок лучше. Проблема была в том, что сила не давала мне технарского чувства. Как сделать эти марионетки лучше всего? Только ощущение, что можно лучше и сделай сам. По сравнению с силой куклы, оживление конструкции позволяло получить марионетку здесь и сейчас из говна и палок. Правда, она и имела характеристики и прочность материала, из которого была сделана. Так что сила не была так сильна, как могло бы показаться, хотя в рамках некоторых условий, конечно, давала огромное преимущество, даже чудовищное, учитывая то, что моя сила вообще не обращала внимания на экономию энергии и могла использовать силу без оглядки на экономию или какие-то другие правила экономной экономики. К сожалению, но если есть возможность разогнать процессор и не волноваться об энергопотреблении, это не сделает его автоматически на поколение класс сильнее. Я мог сделать много болванчиков, но не мог сделать одного, но непобедимого болвана, или суперболвана размером с небоскреб или вроде того. Возможно, я все еще не понимаю правил, по которым работают силы. Несмотря на спойлеры от друга и личный опыт, ограничения и условности слишком странные. Не только у меня, но и у других паралюдей. Разумеется, это не мешало мне их использовать, но иногда хотелось бы больше конкретики и понимания. Какого-нибудь древа прокачки, что ли? Хотя чур меня, так или иначе, но у меня появился неожиданный трофей, который, вроде как, и не был особо нужен. Штурм был реформированным злодеем Бешеный. Он спасал людей от клетки, атакуя конвой. Это дело как-то зацепило батарею, у которой еще не было сил. Она как-то связалась с котлом, те дали ей флакон в обмен на 3 одолжения. Так она получила силу и победила злодея. В большинстве случаев получение силы в этом мире — это сильно травмирующий, стрессовый опыт. Штурм, видимо, знакомый с батареей как человеком без сил, наверняка испытал шок, вину или что-то еще, когда она появилась с силами. В итоге парень проникся, и у них с батареей завязались отношения или типа того. По идее, он не злодей, а антигерой, так как спасал людей от клетки, что хуже концлагеря в какой-то степени. Оттуда не сбежать, и окружают тебя совсем непростые люди. Но видно, девочка попалась упорная и убедила горе героя перейти на сторону хороших парней легально. Ее назначили в качестве присматривающего за реформированным злодеем. И вроде как они муж и жена. Муж не знает, как его жена получила силы, и она ему не говорила, учитывая, что за разглашение ей прострелит голову или типа того. В общем, мне он понравился, как персонаж. Вот только батарея оказалась героем до конца и не стала помогать суперубийцам в качестве одного из одолжений, которое была должна. Итог, ее убили. С одной стороны, мне нет никакого дела до штурма и батареи. Батарея не в моем вкусе, не говоря уже о ее законопослушно добром мировоззрении. Штурм явно хаотично добрый или что-то в этом духе. Их силы не являются чем-то особенным и важным, сами они не обладают особыми навыками или знаниями. Другими словами, они не имеют значения. Но нет прекраснее истории на свете, чем повесть Ромео и Джульетти. Правда, они все умерли в конце, поэтому сравнение некорректное. Так или иначе, мне стало любопытно, насколько их любовь крепка и стоит ли давать им шанс. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Правда, я включил свет, герой зажмурился, прикрывая глаза. Значит, тебе все равно, что будет с батареей. Я слышал, что она беспокоилась о тебе. О чем ты говоришь? Есть попадание, ну хотя бы тут не показалось, и реакция есть. Он явно приготовился драться или бежать, Его сила это говорила яснее ясного. «Хо-хо-хо, ты должно быть думаешь, что я бесплатно расскажу тебе горячие подробности того, что скрывает от тебя твоя женушка. Мы не женаты. Разве? Вы так мило ворковали. Расслабься, мне от тебя и батареи ничего не нужно. Ну, почти, просто любопытно, насколько крепки ваши узы. Это против правил. Ты же сам хочешь, чтобы они соблюдались, разве нет?» Он скрестил руки на груди. «Ну, даже не знаю. Формально ты прав, вот только ты же знаешь главное правило. Не попадайся, пока никто не знает, то нет никакого нарушения, верно? Только не советую пытаться в будущем применять такой трюк против меня, у стен есть глаза и уши, буквально. В любом случае я предоставляю тебе выбор, знать о возможной угрозе или оставаться в неведении. Тем более, что ты мало, что можешь сделать. Я вылез из нулевого. Несколько более продвинутых марионеток отправились за кофе и печеньем. Кофе, шоколадное печенье, Пикси, хочешь немного? Горячий шоколад и мороженое. Оливия плюхнулась на стул, положив камеру на стол. На сегодня мы закончили съемки? Да, вполне. Материала достаточно. Штурм, кофе и печенье сойдет. Герой посмотрел на кофемашину, у которой работал андроид, выполняя скриптовую программу приготовления кофе. Несколько других конструктов принесли кресло и небольшой столик. Присаживайся, я сам уселся в кресло. Признаться, я немного разочарован, что у тебя нет никаких предметов для метания. Ты мог бы использовать свою силу, чтобы разгонять разные снаряды, а не глупо бить кулаком, толкать противника или носиться туда-сюда. Я так понимаю, политика СКП и протектората, слабоумие и отвага ради пиара и хорошего вида. Я не слишком хорош в метании предметов. Неправда, ты как раз очень хорош в этом. Подумай сам, в обычном выстреле энергии где-то как в не самом сильном ударе битой. Ты можешь поглощать удары заряженной батареи. Я готов поставить, что ты способен метать предметы со сверхзвуковой скоростью. Вернее, давать им достаточный импульс энергии для этого. Ты говорил о батарее и о какой-то угрозе. О, это самое интересное. Если не раскрывать деталей, то она залезла в долги перед очень могущественным объединением паралюдей. У них есть кипы, которые могут уделать триумвират при некоторой удаче и подготовке. И ключевая сила этих людей лежит на мыслителе рейтинга этак 10-12 по шкале протектората. То есть уровень «просто беги», хотя скорее полнее звучит как «просто беги закапываться на кладбище». Но, как и у всех или почти всех пророков, есть слепые пятна. Губители, Зион, Спящий, Сибирь и другие. Они их или не могут предсказать, либо могут ограниченно моделировать с различной степенью достоверности. С недавних пор еще и я. С чего мне тебе верить? Вдруг ты просто все выдумываешь? Ни с чего. Ты можешь провести эксперимент, скорее всего летально, но результат устроит меня любой. Ты удовлетворишь свое любопытство и умрешь. Я пойму, что они следят или что-то в этом духе. Каждый получит что-то свое. Марионетки разнесли кофе и угощение для нас со Штурмом и Пикси, что лениво слушала в сторонке. «Значит, ты хочешь использовать меня в качестве подопытного кролика?» «Разумеется», я кивнул и отпил кофе и, используя щипчики, взял печенье. «Разве ты уже не создал угрозу, рассказав мне о том, что батарея торчит кому-то могущественному деньги?» «Не деньги, а одолжение. Они могут попросить отпустить кого-то из бойни 9, добыть информацию или что-то еще. Хотя у них есть мыслитель 10К, чтобы все работало, нужно, чтобы люди выполняли работу. Ничто не работает само по себе, им нужна сеть таких вот агентов по всему миру, чтобы иметь хоть какой-то контроль над ситуацией. Три одолжения в нужное время и в нужном месте способны очень круто изменить ситуацию в долгосрочной перспективе. Если бы только не было слепых пятен, вокруг которых им приходится танцевать, я притворно вздохнул и взял еще одну шоколадную сладость. Я не назвал имен и названий. Они не могут просто спросить что-то абстрактное, просто проверяют время от времени конкретные вопросы. Если я не скажу тебе ничего конкретного, то и при проверке их мыслитель ничего не получит. Ты даже можешь попробовать сообщить об этом своему начальству, но не советую, так как верхушка так или иначе у них на зарплате. А вот конкретика может быть опасна, а может и не быть. Тут уже от тебя зависит, а угрозу для себя ты не чувствуешь, слепое пятно, помни об этом, сказал я. Они могут попробовать совершить покушение или угрожать мне, но они не знают последствий и ответной реакции. Я могу сильно удивить их в этом плане. Кроме того, это также может быть частью моего плана. Они не могут рискнуть своими ресурсами ради кого-то вроде меня, пока я не создаю проблем. Несколько андроидов принесли доску, где начали рисовать мелом простую для восприятия схему. Все пророческие силы можно распределить на три условных уровня. Первый, самый простой и основной, это сбор данных и построение моделей. Прекрасно работает с большинством мирских вещей, ограниченно работает с паралюдьми. Плохо работает, когда два пророка активно пытаются просчитать друг друга. Головные боли и постоянные погрешности, что если. Второй уровень, это то, как работает Тимурка и Мыслитель 10. Формально это все тот же способ сбора информации и построения моделей, но в этот раз пророческие силы способны смотреть варианты, что если на уровне временных линий или типа того, что если кто-то сделает то-то и то-то, то что поменяется там-то и там-то. В отличие от предыдущего уровня пользователь может видеть мгновенный результат, то есть требуется лишь бросить взгляд, чтобы экстраполировать настоящее к будущему и высчитать шаги достижения цели. Слепых пятен уже меньше, но они все равно есть. Губители, будущие триггеры и тому подобные вещи, которые не видны для этого уровня. Последний уровень – это условное истинное предвидение. На деле это все то же моделирование по собранной информации, но в этот раз учитывается информация, полученная от измерений, что лежат, условно говоря, выше сил, губителей и других слепых пятен. Хотя ни одна пророческая сила не использует этот всевидящий режим, они могут подглядывать. Хотя я и разграничил условно на три зоны, мир работает, будучи одним целым, и все уровни ясновидения можно рассматривать как шаги в получении все более совершенных инструментов сбора информации во времени и пространстве. И хотя какие-то вещи неизбежно будут смутными, их можно увидеть. Особенно яркие события будущего способны проявить себя на более низком уровне. Это, конечно, познавательная лекция, но как это относится ко мне и батарее? Прямым образом, будущее не является константой, оно не линейно и всегда есть место случайности. Однако в силу многих причин можно достаточно точно строить прогнозы. Большинство решений принимаются на основании того или иного опыта, логики и событий. Маловероятно, что кто-то побежит навстречу пожару, поэтому в большинстве вероятностных линий будет отображен именно побег от опасности. Слепые пятна – это как подводные камни и черные дыры. Их сложно заметить, если они не создают препятствий на пути и не искажают картинку. Батарея получила набор четких ограничений, вроде неразглашения и невозможности отказаться выполнять одолжение, каким бы оно ни было. Это сделано специально, чтобы максимизировать благоприятные вероятности. Но что если она не станет сотрудничать? Естественно, что это резко поменяет картину, когда она примет окончательное решение. Что если она будет выполнять его, но лишь следуя букве, а не духу закона? Что если она сообщит об этом кому-то еще? Кому-то, кто не виден для этих самых пророков, следовательно, не способен увидеть то, что она разглашает тайну, так как не видно, чтобы она это делала. Другими словами, я ее шанс избежать петли, твой шанс остаться с живой батареей, мой шанс схватить мыслителя за чувствительную точку. В своих интересах, конечно, и в наших интересах сделать все это максимально безопасно и скрытно. Улавливаешь? Могу повторить. Другими словами, ты вербуешь меня, не вербую. Как я уже сказал, это все игра. Ставки определяешь ты сам. Можешь отказаться, я найду других игроков. Но в этом случае тебе придется действовать с оглядкой на то, что все твои действия видны наперед. Сила Симург не является непреодолимой, как и сила Мыслителя 10, но количество усилий, которые придется приложить, чтобы не потревожить этих пророков, весьма велики. Но когда есть что-то, что они не могут видеть или предсказать, все становится куда проще, не так ли? Штурм замолчал, попивая горячий кофе. Его взгляд блуждал по мне, помещению и Пикси. Он уже не спешил бросаться в бой или бежать. Несмотря на склонность шутить и веселиться, он не спешил принимать решения с долгоиграющими последствиями. А что насчет нее, разве она тоже слепое пятно, Пикси? Нет, конечно, обычная здоровая женщина без суперспособностей. Она делает то, что я говорю, поэтому она вне зоны риска. Плюс у нее нет долга и обязательств перед ними. Каковы риски? Есть три варианта. Я рассказываю что-то достаточно близкое к правде. Правду. И ужасную правду. В первом случае, если не собираетесь кричать о теориях заговора на каждом углу, то все в порядке. Во втором случае придется держать язык за зубами, чтобы не натолкнуться на ликвидатора. В третьем случае любые последствия вплоть до конца света. Хе-хе-хе. Я полагаю, ты выберешь первый вариант, почему не третий? Хочешь, чтобы кто-то вроде Симург прилетел сюда? Даже я опасаюсь эту крылатую тварь. Второй вариант, ну, в теории можно, но спроси себя сам, готов ли ты к тому, что придется переступать через себя, постоянно опасаться за свою жизнь и жизнь своей жены. Куча стресса на ровном месте. Я же говорил о вариативности будущего. Если сдерживаешься, то это не значит, что для пророка ты надежен на 100%. Они могут выбрать путь, где тебя просто придется устранить по необходимости, так как череда событий приведет и бла-бла-бла. Чушь из разряда «я знаю, что ты знаешь» и «путешествий во времени». Силы не обдумывают причинно-следственные связи, они просто видят результат и обсчитывают его. «Ладно, уговорил». Штурм поднял ладони, выбираю первый вариант. «Отлично. Ты в курсе про гесельшафты, то, что они работают над тем, чтобы искусственно вызывать триггеры. Первый раз слышу. Ну, они типа фашистов 2.0. Строят газовые камеры, проводят вивисекции и другие зверские опыты над добровольцами, чтобы те получили силы в момент самого худшего дня в своей жизни. Так вот, по сравнению с горшком, они просто маленькие детки. Горшок – это группа паралюдей, которая научилась делать варево, способное мгновенно дать силу. Забористая дрянь, которая дает персональный худший день в жизни в достаточной степени, чтобы человек получил силу. Компоненты состава стирают ему кратковременную память, поэтому для него это все равно, что просто выпить хот-шот и очнуться с парасилой в кармане. За кадром остаются провальные попытки, когда нагрузка на тело и психику оказывается чрезмерной. Батарея заключила с горшком сделку ради силы. Не знаю мотивы, но полагаю, очень хотела угнаться за одним злодеем, не будем показывать пальцем, я усмехнулся. У горшка есть мыслитель десятка, способный дать готовую инструкцию для решения любой задачи. Но слепые пятна – это проблема. Горшок не знает, кто какую силу получит, только примерно представляет результат. В долгосрочной перспективе горшок собирается править миром или типа того, хотя по большей части это не требуется. Скорее контролировать и направлять. Но это дело осложняется губителями, против которых их мыслитель десятка бесполезен, а сами они не имеют достаточно ума и фантазии, чтобы понять, как справиться с данной проблемой. Хотя горшок скрывает свое существование от масс, они позволяют слухам распространяться, так как это помогает им найти новых добровольных агентов. Батарея должна им 3 одолжения, которые она обязана выполнить. Горшок не поручит ничего, что она не смогла бы сделать, но это не значит, что они будут заботиться о моральной стороне вопроса, поэтому она может пойти против приказов в угоду своей совести и чувству справедливости. «Я хочу, чтобы ты обсудил со своей дамой этот вопрос и когда горшок свяжется с ней ради одолжения. Пусть она сообщит об этом тебе и выполняет это одолжение, а ты уже сообщишь подробности мне. Я слепое пятно и могу крупно обломать всяких умников. Если бы я не был слепым пятном, просто на будущее, пришлось бы создать достаточно разных средств защиты и сдерживания, чтобы моя смерть или исчезновение привели бы к масштабным последствиям, переломав любые возможные планы мыслителей. Другими словами, вычеркнул нежелательные варианты из списка силы. Сам понимаешь, что это очень трудоемкий процесс, который подобен разминированию бомбы. Кроме того, Симург не за горшок, поэтому эта тварь может поднасрать, нацелившись именно на тебя, как на большую точку напряженности. Другими словами, если у тебя нет силы, стоящей за плечами, даже не пытайся выступить против горшка. Эйдолон мог бы. Лет 20 назад. Как тебе откровение? Звучит как чушь. Он кивнул. Думаю, я тебе верю. Только не пытайся узнать у батареи настоящее имя горшка и его членов. Они могут проверять по ключевым словам или типа того. Достаточно иносказаний, чтобы они полностью были вне риска. Итак, я так понимаю, ты в игре, я в деле. Он кивнул. Только как мне связаться? Ну, контактные данные есть у меня на сайте, так что можешь подписаться бешеным поклонником. Я усмехнулся. Я пойму, когда речь пойдет о горшке. Плюс я пришлю тебе дополнительные средства связи, когда буду готов. Вот так просто? То есть я просто допью кофе и пойду? Конечно. Все в рамках договоренности с СКП и протекторатом. Любезность на любезность. Я отпускаю тебя, чтобы в будущем отпустили кого-то моего. Сбежать я и сам смогу. А вот Пикси или моим другим будущим миньонам все-таки лучше на свободе. Боюсь, что это не в моей компетенции, но мне нравится твой подход. Было бы куда лучше, если бы было больше таких злодеев, как ты. О, я думаю, ты возьмешь свои слова обратно. Меня одного уже будет слишком много. Я рассмеялся хорошей шутке. Выход там, а мне еще прибраться тут за вами. Столько дел. Я встал, и марионетки начали убирать посуду и мебель. Пикси, теперь мы точно закончили. Осталось провести монтаж и показать миру страх и ужас моей стальной армады. Вот бы от нее еще только не болела так голова. Нужно не забыть придумать таблетки от головной боли мыслителей. Или доработать мой контролирующий шлем, чтобы он сам всех контролировал. Последний комментарий я дал специально для штурма. Все-таки я технарь. Пусть думают, что битва уже была на пределе сил для меня или что-то в этом духе. В будущем я вряд ли буду часто использовать эту силу. Или наоборот, часто, только для каких-нибудь флешмобов. Из марионеток вышли бы неплохие танцоры в больших группах. Черлидеры. Штурм покинул зону блокировки его аппаратуры и успешно связался со своими, скоро вовсе покинув сенсорную зону моей силы. Что ж, надеюсь, его не запрут и не расколют, а то было бы не очень, если агенты Горшка заглянут ко мне на чай, когда у меня только кофе. Примечание к части. Чуть не забыл выложить. Часть 13. Глава 13. 7-8 февраля. Не устаю напоминать себе, в каком ужасном мире я оказался. Начну с того, что в какой-то момент моя сила решила самостоятельно поменять силы в слотах. Я спокойно занимался своими делами, приводил территорию в порядок, и тут на тебе, подвинься. Ткач судеб, присутствие и рентгеновское зрение заняли свои места, сообщив мне, что меня того, немножечко собрались убивать, похищать или чего похуже. Я наконец-то привлек к себе внимание самого хитрого и секретного злого босса этого города, Выверта. Выверт, катушка, койл, как ни говори, а итог один и тот же. Хладнокровный безжалостный манипулятор с силой, которая позволяет сделать выбор и посмотреть, что произойдет в реалистичной и достоверной симуляции. Мечта католика-педофила, да и не только. Одной рукой даем конфету и улыбаемся, другой жестко насилуем и убиваем. Причем что случилось, выбирать нам, а не ребенку. Подумать только, я даже испытывал к этому ублюдку сочувствие и жалость. В основном из-за того, что он тупо слился. Причем как так вышло, моему дружбану пришлось долго и упорно доказывать. Не доказал, но загрузил кучей спойлеров и пояснений. Старина Выверт является, подумать только, анорексичным негром. На самом деле он худой, что ребра видны, и вряд ли он плохо питается, но такова его внешность. Его суперзлодейский костюм выглядит как черный облегающий комбинезон с змеей, что обвивает его по спирали с головой, что смотрит с его лба или типа того. Уже криповенько. И ох уж эта тематика змей. Дружок непростой злодей. Он когда-то был оперативником СКП и поучаствовал в бойне Нилбога в Эллисбурге. Выжил, прикончив командира, чтобы не мешался на пути. Второй выживший была нынешняя глава СКП Восток-Север-Восток. В общем, начало уже достойно для кого-то, у кого выбран дикий старт на максималках в качестве штрафа. Дальше он оставил службу, что мало кого удивило, и решил заняться бизнесом, а еще прикупить себе силу в бутылке. Да, он обратился к Горшку, точнее котлу. В качестве силы у него сила пророка с формой симуляции параллельной реальности с эффектом полного присутствия. Другими словами, мужик стал в два раза эффективнее, чем был. Дружбан мне говорил, что если бы Выверт был ученым, то смог бы многое сделать для решения проблемы конца света, используя бинарную логику или типа того. Но если бы он был ученым, то его сила была бы другой, и вообще силы про их использование, а не про что-то другое. Так что Выверт стал успешным суперзлодеем и тайным проектом котла в этом городе, хотя он об этом не знал. Используя свою силу, он успешно сколотил приличное состояние, став одним из подрядчиков по строительству убежищ против губителей. Как можно понять, очень прибыльный бизнес. Забавный факт, когда появился первый губитель, то стали очень популярны плавучие убежища и даже были проекты плавучего города. Но потом случился Левиафан, и все накрылось очень тяжелой и толстой гробовой крышкой. Эта тварь мгновенно показала, кто тут хозяин морей, практически утопив всю крупнотоннажную океаническую торговлю. Не сразу, но достаточно быстро. Тем не менее, бизнес процветает, и Выверт успешно вооружает наемников, подкупает людей и делает свои другие суперзлодейские дела, используя безотказную силу, чтобы не знать провалов. И вот сейчас, когда сила ткача судеб стала активной, я внезапно для себя ощутил, что данный злодей решил пощупать меня своей силой. Ткач судеб довольно мощная сила, которая позволяет видеть потенциальные перспективы людей и тонко влиять на их выбор, в том числе и на свой. Правда, всего на 12 часов в будущее. И вот я не слабо так прозрел 4 снайперов и команду спецназа, а еще несколько наблюдателей. К их несчастью прозрел я их, а они меня нет. Другими словами, увидев их, я видел их потенциальное будущее также. Присутствие работало в тандеме с ткачом, позволяя видеть эти неотданные еще приказы наемникам. Немного разозлился, немного испугался, немного посмеялся. Дело было в том, что Выверт проводил симуляции, что если он отдавал приказ к атаке и дальше проходил бой, когда его бойцы были видны мне не только в пространстве, но и во времени. Первые минуты я осмысливал происходящее и то, как мне действовать. Все зависело от того, сколько информации я хотел дать противнику. Сначала я перестал маячить легкой и сладкой мишенью для снайпера, чтобы у Выверта было меньше соблазна отдать приказ на выстрел, чтобы посмотреть, что произойдет. После я стал играть с будущим. Это не было похоже на прямой контроль, скорее чуть-чуть сместить внимание здесь, немного рассредоточить там и действовать, бездействуя. Для стороннего наблюдателя я таскал оборудование, обломки хлама и прочие вещи. Для Выверта это были серии попыток добыть информацию. Первое, что он уяснил, это то, что меня сложно убить снайперским выстрелом. Даже в спину. Я мог случайно наклониться, споткнуться, чуть-чуть сместиться здесь, уйти в сторону там, банально заблокировать пулю монтировкой или другим твердым инструментом. Команда спецназа. Первый момент она меня чуть не сбила в прямом и переносном смысле. Однако все закончилось бойнее, и вторые попытки Выверта были не намного сложнее. В конце концов, можно убить остро заточенной отверткой с той же эффективностью, что и ножом. Боевые искусства и автоматическое оружие мало что значит против противника в прекрасной форме и способного знать, куда ступить и куда ударить, чтобы остаться целым и невредимым. Более того, когда противник начинает ошибаться, Выверт не может сделать выводы из скоротечного боя. Комбинированные атаки также ничего не сделали. В виртуальном четырехмерном поле боя я уделывал их как слепых котят. В итоге в какой-то момент команда просто тихо собрала свои принадлежности и свалила прочь. Эта невидимая битва суперсил показала, что мое кунг-фу явно покруче, чем у противника. Как и то, что жопа может поджидать в любой момент времени. Это заставило меня задуматься о том, как я вообще смог противостоять этой атаке. Получалось, что моя сила может смотреть в будущее сама по себе. Получила уведомление от силы Выверта, взор силы постарался, все это и что-то еще, вопросы, на которые я не получил внятного ответа, хотя то, что моя сила прикрыла мою неготовую к подобному бою пятую точку, это хорошо. Вот только хитрый жук решил, что он самый хитрый, и сила ткача показала, что в будущем возможен бой с кем-то еще. По косвенным данным, с неформалами, сила плохо работала с тем, кого не видела. Другими словами, я не видел самих неформалов, но видел условно применение своих сил и приемчиков, которые могли быть эффективных только против них. Плюс сложно не узнать странные спазмы и подергивания мышц, что является главной фишкой регента. Разумеется, после такого, речи о том, чтобы провести генеральную уборку на моей территории не было. Нужно было как-то решать проблему. Быстрый звонок Оливии показал, что с ней все в порядке. И в целом она не была целью атаки, хотя ее гражданская личность и место жительства не стало для злодея тайной. Погодите, а как он меня вообще видел, если я слепое пятно? Ответ на этот вопрос крылся в силе ткача судеб. Данную силу можно было сравнить с навигатором. Через 3 метра поверните налево. Тонкая настройка своих и чужих действий в линиях вариаций возможного будущего. Не путь к победе, так как не охватывает все и вся, масштаб поменьше, но достаточно мощная сила, чтобы подсветить фонариком темные области для себя и людей по выбору. И в рамках невидимого противостояния, сила Выверта могла увидеть меня, точнее моя сила как-то сотрудничала с ней и рассказала, что будет. Что было бы, если бы я не использовал ткача судеб? Скорее всего, Выверт получил бы неверные данные и мог бы отдать реальный приказ на атаку. Его сила – это в большей степени симуляция и меньшей степени сила пророка. Он может предсказать, что он выберет, но вынужден переживать события несуществующей ветки реальности. Другими словами, его силе заранее известно, что он выберет, и его выбор не что иное, как иллюзия. Очень качественная и достоверная, но лишь иллюзия, созданная его собственной силой. Другими словами, он видел только то, что показала его собственная сила. Его сила, которая может создавать симуляции высокой достоверности. Другими словами, у его силы есть способ сбора информации во времени по крохотной точке до нет и огромная наработанная база по созданию симуляций. Что бы он ни видел, это было только то, что показала его сила. Сила, в работу которой я вмешался ткачом судеб, влияя на эти точки да нет, когда Выверт выбирал благоприятное для себя будущее, а потом смотрел кино. Сила Контессы могла моделировать Эйдолана, несмотря на то, что он, слепое пятно, и Эйдолон в какой-то момент признавал, что не может победить с тем набором сил, что у него есть. Другими словами, симуляция и моделирование все еще один из самых используемых силами инструментов. Поэтому ткач судеб не способен заглянуть дальше 12 часов. Это не столько произвольное ограничение, сколько невозможность заглянуть дальше с прежней эффективностью. Каждый шаг множит линии вероятности, поэтому 12 часов уже довольно большой промежуток, поэтому ткач судеб видит потенциальные судьбы, если бы люди принимали как-то выбор. Не все вариации, а именно эти условия. Это немного меня успокоило и встревожило. Первым моим импульсом было убить Выверта к чертовой матери. Даже несмотря на то, что он достоин звания суперзлодея, или даже потому, что он его достоин. Но это не устранило бы угрозу пророков и мыслителей. Более того, котел мог бы заинтересоваться, чего это их протеже внезапно скончался. Ключевое слово – «внезапно». Понятия не имею, как это отразится на пути и стратегии этих заговорщиков. Вторая мысль – использовать на выверте силу сюзерена. Сюзерен мог превратить человека в абсолютно лояльного слугу с сохранением свободы воли. Но как поведет себя внушение, когда сила будет заменена на другую? Наконец, полностью лояльный выверт со свободой воли. Он же накосячит так и так, верно? Тогда в чем смысл в порабощении, если я не буду давать ему каких-то приказов, кроме того, чтобы он действовал как раньше, но не трогал меня без разрешения? Получается, что я потрачу силу на того, кто мне вовсе не нужен только из-за опасений его не самой могущественной силы. Третья мысль была более здравой и привлекательной – оставить все, как есть. Мне нужно знать, как противостоять пророкам и мыслителям. Моя сила дает мне зонтик против прямых зондирующих вопросов обо мне, но не против вариации симуляции и опосредованного предвидения. Возможно, мне потребуется собственный пророк для тренировок, нужно будет подумать над этим позже основательно. А пока генеральная уборка территории откладывалась, спарринг с героями не прошел зря. Как я и предполагал, активное использование сил значительно упрощает их постижение. Я наконец-то получил способность скорости, его временное ускорение, хотя и не в оригинальной форме. Сила скорости крылась в ускорении потока времени или типа того в комбинации с уменьшением собственного взаимодействия с окружающей реальностью. Я же освоил чистое ускорение без ослабления. Сила мисс Милиции также оказалась скопирована. Ее сила создавала проекции оружия. В чем-то это была комбинация элементов бесконечной сокровищницы, ограниченной именно оружием. Формально она была способна создавать все, что угодно, не технарское, что считало бы оружием. Мотоциклы, машины и даже силовую броню со встроенным оружием. Все с оговорками, но оно работало бы. К несчастью, у ее силы была встроенная функция поиска и копирования, поэтому все, что я смог сделать, это неоновый сгусток энергии, что хаотично метался над ладонью, чтобы в какой-то момент превратиться в монтировку. Самое простое, что я мог придумать и воспринять как оружие. Спасибо полжизни, Half-Life, за эту ассоциацию. Вес, прочность и материал были идентичны натуральным, но взор силы показывал, что это проекция силы. Я пытался использовать эту силу, чтобы сделать лучевую пушку, замораживающий луч, гравипушку и другие фантастические вещи, даже используя технарские силы для инструкций. Не работало. Причина крылась в природе силы. Сила мисс Милиции создавала проекции материальных предметов, работающих согласно законам физики, никакого изгибания реальности для достижения цели. Можно сказать, что она была ученым-коллекционером, что собирал и тестировал условно мерзкие вещи. Сила могла создавать ядерные материалы и более экзотические вещи. Тинкертех работает часто не так. Силы используют незначительные хитрости и приемы, чтобы совмещать в изготовлении вещей с фантастическими эффектами. Это не значит, что они нереальны в целом или нельзя изготовить их в мирском варианте. Расплавитель вполне реально сделать без силы, но это будет огромная установка. Сила батареи меня не привлекла. Она работала на накачке энергии, давая дополнительные уровни условной силы, прочности и скорости, но я не заметил существенных преимуществ относительно силы славы. Конечно, ее сила не ограничивалась только усилением, она могла высвободить энергию в виде электромагнитного импульса, даже ограниченно им управлять, чтобы отклонить движение предметов. Но если не использовать огнестрел, либо какое-то дистанционное оружие в коротких энергичных перестрелках, то я не видел чего-то стоящего. Сила штурма. Моя сила просто сказала «нет» и намекнула, что у меня уже есть сила контакта векторный толчок. Намек был понят, и я больше не пытался повторить скопировать силу героя. Бесстрашный обладал какой-то концептуальной силой, что была вне зоны понимания, хотя я и уловил принцип использования его силы. Грубо говоря, его сила оставляла отпечаток в предмете, предоставляя тому свойства и способности исходя из назначения. Что-то настолько сложное, непонятное и чуждое, что я просто не стал стараться. Он сможет быть кем-то уровня триумвирата на пике формы, если доживет. Я не могу выстраивать свою стратегию на таких долгих вещах, как сила бесстрашного. Копия силы скорости позволила ускорить собственное время, но не окружающее. Очевидно, сила, ограниченная эффектом Мантона, не позволяя воздействовать на живое или кого-то еще. Я мог регулировать скорость потока, но чем больше я ускорялся, тем тяжелее становился окружающий мир. Воздух густел, на каждое движение ткани вещи на мне отзывались с задержкой и не спешили тормозить. Я не мог бить с бесконечной силой, мне приходилось преодолевать внешнее сопротивление, но все это были мелочи по сравнению с чистой силой двигаться быстрее окружающего мира. Я смог довести свою скорость до такой степени, что сам воздух стал как вода, было дискомфортно двигать даже головой и моргать, воздух давил, словно жидкость. Дышать на высоких скоростях становилось практически невозможно, но это я мог компенсировать пиковым состоянием, нематериальностью и другими разными силами, что могли ослабить влияние внешней среды или придать мне силы прочности. В этот момент у меня разбились окончательные иллюзии насчет спидстеров. В комиксах часто любили показывать, как спидстер мог пробежать штат, континент или даже целую планету за секунду или быстрее, как он носится по городу со скоростями близкими к скорости звука или быстрее. Вот только почему-то забывали сказать и показать, что для спидстера пройденное расстояние не становится короче, ему приходится бежать весь путь в своем субъективном времени. Проведя некоторые замеры, я быстро определил десятикратное ускорение, как условно приемлемое и этакую золотую середину. На такой скорости я все еще мог дышать, одежда и обувь страдали умеренно, и я мог пользоваться предметами, не надрывая мышцы. Если бы я был голым, то смог бы разогнаться где-то в 20-30 раз быстрее обычного человека, и это без попыток преодолеть звуковой барьер. Применив силу каменной кожи, иммунитета и пикового состояния, полирнув комбинацию силы выживаемости, я смог преодолеть звуковой барьер по прямой на шоссе. Ровная прямая дорога позволила мне физически упереться в звуковой барьер и силой преодолеть его. При этом мне пришлось начать дышать кожей или типа того, так как обычное дыхание стало практически невозможно. Если бы не иммунитет, мои ноги и кожа раскалились бы от трения о воздух, а сами мои шаги оставляли на асфальте небольшие, но явственные следы, когда я с силой преодолевал сопротивление. Я даже не летел, я словно проталкивал себя в встречном потоке патоки, прикладывая немалые силы, чтобы просто продолжать двигаться. Для стороннего человека я был бы быстрее пули, но в реальности я шел как очень злая и упорная, даже упоротая, голая черепашка. Ночью, чтобы никто случайно не заметил странного металлокерамического голема, двигающегося под наклоном в 45 градусов со скоростью, превышающей скорость звука, разогнаться быстрее мешал уже сам воздух. Я чувствовал, как он продавливается под моими ногами, цепляется за них, мешает двигаться. Если бы поток времени не вымывал к чертям инерцию, то я бы не смог двигаться с такой скоростью, так как мои мышцы и сухожилия порвались бы от испытываемых перегрузок. Нельзя сказать, что мои опыты с силой скорости были совсем бесполезны. Например, нематериальность позволяла двигаться со скоростью, превышающую скорость звука многократно. Проблемы были только тогда, когда я выходил из состояния нематериальности. Словно оказаться залитым в смоле, движение все еще возможно, но как же оно медленно и сопряжено с огромным напряжением. Именно благодаря тому, что время вымывало избыточную инерцию из моего тела, у меня не было усиленного удара, но это не значило, что ускорение не позволяло наносить мне больше ущерба. Во-первых, у меня было банально больше времени оказать усилие давления, что собой представляет обычный удар. Один предмет сталкивается с другим, имея значительную кинетическую энергию. Удар профессионального боксера выражается в тоннах. Это не значит, что сам боксер весит тонну, а то, что его удар создает усилие такое же, которое создает обозначенная тонна. Вес удара. Когда ты движешься в десятки раз быстрее нормы, то можешь передать больше энергии за единицу времени. Более того, можно передать больше энергии, используя свой вес. Среди сил на выбор векторный толчок прекрасно раскрыл себя. Сила позволяла сообщать касанием энергию импульса, примерно равную твоему собственному. Также она позволяла касанием менять вектор движения предмета, если тот двигался. Что это значит при ускорении? То, что можно простым касанием толкнуть предмет. В нормальных условиях он улетел бы от меня, но при ускорении можно успеть коснуться еще, еще, еще и еще раз. Нет ограничений на размер предмета, но чем он меньше и легче, тем быстрее он будет двигаться. Можно толкнуть машину, снова, и снова, и снова, и снова, пока она не достигнет ошеломляющих скоростей, после поменять вектор ее движения и так до тех пор, пока сопротивление среды не достигнет предела, когда добавление импульса перестанет работать. Ускорение прекрасно работает с тем, чтобы успевать думать и делать больше вещей за единицу времени, но совершенный разум все еще полезнее в этом плане. Ну, в теории, ускорение позволит быстрее заживлять раны, но это все равно будет долгим процессом и куда хуже, чем регенерация или целительные силы. Было крайне досадно, что я не могу использовать силу скорости и славы одновременно. Если бы я только имел суперстойкость с полетом, имея возможность двигаться в разы быстрее. Увы, но моя сила бесконечной кузницы имела возможность использовать только один прием за раз. Конечно, я мог бы их чередовать в быстрой последовательности, но я все еще не мог делать две вещи одновременно. Почему так, я понял по мере практики и сравнения с другой моей силой. Первостепенно имел 4 слота, и слоты – это не просто условность. Это буквально то, что позволяло использовать несколько сил одновременно. Одновременно – ключевое слово. Количество энергии, которую могла направить на использование сил в этих слотах – вторичный ограничивающий момент. Безлимитный интернет не означает бесконечную пропускную способность. Точно так же и с силами. Хотя моя сила не испытывает нужды экономить энергию, я не могу буквально устроить извержение и энергетическое фаер-шоу. На опыты и экспериментами с силами ушел остаток дня и большая часть ночи. Только на следующее утро я соизволил вспомнить о том, что еще вчера утром меня попытался наколоть выверт, что нужно проконтролировать прогресс Эммы и моих лабораторных крыс, которые постепенно двигаются к тому, чтобы стать настоящими стальными крысами из киберпанка. В последнее время у меня появилось много идей того, что нужно сделать. Источники дешевой и качественной еды, воды и развлечений. Последние в процессе, но это можно компенсировать алкоголем, легкими наркотиками и простыми подвижными видами игр с применением некоторых ноу-хау. Также требовались стабильные, надежные долгоиграющие источники энергии. Те, что у меня имелись, требовали настройки и некоторого обслуживания из-за некачественных материалов и не самого идеального исполнения. Пока на ум приходили только реакторы ядерного синтеза и разные изотопные реакторы с долгим сроком работы. И то и другое немного небезопасно в мире разных монстров и сил, способных взрывать вещи в радиусе города. Так что упор больше в традиционные и доступные источники энергии, которые не так эффективны, как Тинкертех.